Глава сороковая. Мечты Джуб Скиптон и искушение его цветочества. Эти слова не понравились Ноа. Да и кто бы обрадовался, услышав, что главные ценности его прежней жизни подвергают сомнению. Но прогонять придворную даму после того, как хитростью и притворством оставил ее при себе, было бы слишком непоследовательно даже для Ноа. И поэтому он сдерживался как мог. Вместо того, чтобы воспылать королевским гневом, принц одарил дерзкую Джуб презрительным ледяным взглядом, который предвещал еще более уничижительную отповедь. Но Джунипер уже были знакомы признаки недовольства его цветочества, и она не так уж сильно испугалась, когда тот засопел, заскреб когтями и с обиженной надменностью произнес: «Много ли ты знаешь о счастье, Джунипер Скиптон? Думаешь, я позабыл, что ты родом из семьи простолюдинов низкого достатка? И что же, хочешь сказать, что я один из знатнейших и богатейших наследников лесного края? Грустил и тосковал в своем прекрасном дворце, а ты, влача жалкое существование в какой-то лачуге, была счастлива?» «И вовсе не в лачуге», — возразила Джуб, про себя удивляясь, как мало теперь обижают ее слова Ноа, ставшего за последние часы ей гораздо ближе и понятнее, чем это было при первой встрече. «Конечно, старый котелок не сравнить с вашей усадьбой, а дворца Ирисов я и вовсе не видела. Но, уверяю вас, гостиница наша была не так уж и плоха. Единственное, что в ней требовало срочного ремонта, так это половицы в главном зале. Зимой в комнатах бывало сыровато, а шторм иногда срывал местами черепицу, но уютнее места в городке было не найти. Ну а что до счастья, именно так все и обстояло. Мы жили очень дружно, хоть и не богато. Родители любили меня так же, как и моих сестер, и заботились о нас как только могли. А сестры вечно придумывали всякие шалости, и даже если мы ссорились, то вскоре мирились». Тут Джуб принялась вспоминать, как Хорас Скиптон сначала ругал ее, когда она промочила ноги во время уличных игр, и грозился никогда больше не выпустить из дому. А затем, когда она все-таки заболела, делал ей грелки, да так неумело, что едва не сжег половину гостиницы. А старшие сестры как-то довели ее до слез своими придирками, и Джуб в слезах убежала, куда глаза глядят. Но наткнулась на вредных соседских мальчишек, которые толкнули ее в канаву ради забавы. Тут уж Урсила и Табита, услышав, что младшую Скиптон обижают, схватили метлы, грабли, все, что им под руку попалось, и гнались за мальчишками до самого моря, да так яростно, что те вернулись домой насквозь мокрые, в изодранной одежде и сплошь в синяках. И вновь Хорас Скиптон раскричался, но потом признал, что мальчишки получили по заслугам, и разрешил дочерям съесть столько варенья из кладовой, сколько в них влезет. Ну, а на следующий день, когда Милли Скиптон пошла в аптеку за каплями от несварения желудка, то купила по дороге для каждой небольшой подарок — косынку, ленту или кружево, приговаривая, что, может быть, это поможет ее девочкам стать воспитанными барышнями, которые не дерутся и не объедаются сладким до колик. Хотя соседка, матушка избитых мальчишек, громко кричала из-за своего забора, что таких разбойниц нужно отходить розгами, а не баловать, иначе быть беде. То были самые обычные детские воспоминания, почти неотличимые от воспоминаний любого другого уроженца Силенсии, да и всех прочих провинциальных городков блеклых миров. Но в стенах ирисовой горечи они звучали куда причудливее, чем все то, о чем трещали придворные сороки. И Ноа жадно слушал, пока Джуб от усталости не охрипла. Всю еду, что успели принести слуги, медовые ковришки, яблоки в карамели и россыпь черно-глазурных пряников, принц давно уж перетащил в кровать, не обращая внимания на крошки и пятна, и с неожиданной любезностью угощал свою придворную даму, словно боялся, что она пожалуется на усталость, голод или еще что-нибудь и уйдет к себе, не досказав очередную историю. Впрочем, рассказы Джуб вызывали у него противоречивые чувства. Временами он хихикал, не сдерживаясь, но с каждой новой историей становился все угрюмее и грустнее. В конце концов Джуб выдохлась и сказала, что больше забавных историй не припомнит. Но его цветочеству, наверное, они и так надоели, не так ли? «И у тебя было все, чего ты желала?» — спросил принц, взгляд которого теперь был обиженным и колким. Хоть он недавно от души хохотал над описанием очередной проказы сестер, ему ничуть не понравилось слушать про дружбу и любовь, царящие в семье Скиптон. Ведь семья Ирисов, как бы она ни была богата, этим похвастаться не могла. «Ну, конечно же, нет», — воскликнула Джуб. «Но знаете ли, ваше цветочество, как не каждое исполнение мечты делает человека счастливым, так и не каждая несбывшаяся мечта лишает его радости в жизни. До сих пор я об этом не задумывалась, но, кажется, когда я мечтала обо всяком чудесном, подметая полы в гостинице, то уже была вполне счастлива. По крайней мере, я вспоминаю об этом, и на душе становится так тепло и славно». «И о чем же ты мечтала?» — спросил Ноа, которому Джуб готова была биться об заклад. Вряд ли до сих пор приходилось задумываться о чьих-то еще желаниях, кроме своих собственных. Но если разобраться, самой Джунипер никто еще не задавал этот вопрос всерьез. Мастеру Скиптону и в голову не пришло бы интересоваться, что за бесчисленные фантазии живут в головах его смешливых болтушек-дочерей. А сестры всегда начинали подшучивать над Джунипер, когда та заговаривала о своих воображаемых приключениях, и предсказывали, что из всех своих путешествий она вернется с старой усатой пираткой с деревянной ногой. Может быть, поэтому она впервые за все время знакомства с принцем улыбнулась ему без принуждения и придвинулась поближе. Так что теперь они сидели среди подушек, плечом к плечу, совершенно по-приятельски. От воодушевления ее щеки разрумянились, и от усталости не осталось и следа. Тем более, что Джуб только что сообразила, как извлечь из этой беседы пользу для себя и Мимлуса. «Конечно же, я постоянно думала о путешествиях», — принялась рассказывать она, уже не обращая никакого внимания ни на когти принца Ноа, ни на клыки, ни на непривычный цвет кожи, которые еще недавно пугали ее до дрожи. Постояльцы в нашей гостинице появлялись не так уж часто. Но когда я слышала, из каких дальних краев они прибыли, то сердце у меня всегда замирало. Даже в детстве мне не нравились сказки о волшебстве. Я хотела слушать только рассказы о странствиях. Ведь волшебства, как я тогда думала, не существует, а путешественники были самыми настоящими. Я никогда не уезжала из своего городка. А они видели сотни городов. Я каждый день видела один и тот же вид из окна. А они каждый день открывали что-то новое. Их жизнь состояла из сплошных приключений, которые никогда не случатся с тем, кто всю жизнь сидит на одном и том же месте. «Вот ты и попалась, Джунипер!» — воскликнул Ноа торжествующе. «Только что я слушал, как счастливо тебе жилось в твоем прежнем доме с гнилыми половицами. И тут же ты говоришь, что мечтала его покинуть. А когда я говорю, что желаю вернуть себе прежнюю жизнь и навсегда остаться в своем дворце, то отчего-то слышу от тебя, что мне не пришлось там узнать счастье. Как такое может быть? Разве кто-то стремится покинуть место, где он был всем доволен?» «Пожалуй, это и вправду странно», — ответила после некоторых размышлений Джуб, которую резонное замечание принца застигло врасплох. «Но что, если родной дом и любящая семья дарят нам не только ощущение привязанности, но и способность смотреть на мир без опаски? Свободу. Мне не страшен неизведанный мир. Я не боюсь нового и хотела бы, чтобы моя жизнь была полна неожиданностей и открытий, пусть даже не все из них будут приятными или добрыми. А вы, ваше цветочество, напротив, только и мечтаете, что вернуться в свой дворец, спрятаться от всего непривычного и проводить каждый день точно так же, как предыдущий, заранее отказавшись от любых перемен. Конечно же, вам рано или поздно станет скучно. Просто на это уйдет чуть больше времени, чем это было сегодня. А еще вы боитесь проигрывать. Боитесь, что вами не будут восхищаться. «Боюсь!» — вскричал принц и от возмущения некоторое время отфыркивался, как растревоженный кот. «Как ты смеешь говорить, что наследник дома Ирисов чего-то боится? Разве не видела ты, что наш герб — мечи? Они повсюду здесь, в Ирисовой горечи, и это неспроста. Мой дом — один из самых доблестных и воинственных в лесном краю. И до Великого Перемирия не было более храбрых воинов, чем Ирисы. Признавайся, Джунипер Скиптон, ты придумала все это только для того, чтобы меня позлить. В твоих рассуждениях нет ни капли логики. Боюсь. Я ничего не боюсь». Но чем сердитее он говорил, тем растеряннее становился его взгляд. В умозаключениях Джунипер было то, что он мог опровергнуть лишь на словах. А вот в глубине его души эхом отозвалось то самое тревожное чувство, которое он всегда старался гнать прочь. Прежняя жизнь его цветочества, разумеется, была лучше нынешней, но и она во многом походила на заточение под присмотром приторно-покорного домоправителя Заразихи, только в более роскошных стенах. Джунипер, довольная тем, как сработала ее маленькая хитрость, смиренно выслушала эту гневную речь, незаметно скрестив пальцы на удачу. А затем, как можно невиннее, спросила: «Так может вам, несмотря на запреты домоправителей, следует пойти на веселый лесной праздник, а не изнывать от скуки, сидя под замком?»